Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Америка. 1978 год. 15 октября. Утро. Холодное, серое. Я подъезжаю к мрачному зданию склада запчастей. Мое новое место работы. Да уж, от одного его вида хочется повеситься. Вчера мне исполнилось 54, и вот такой подарочек ко дню рождения. Черт, где у них парковка? Здесь, что ли? Так. Вон он. А это что за люди? Пришли меня поздравить? Мистер Рейков, ко мне. Только телевидения мне не хватало. Я не даю интервью! Вы занимали пост президента компании. Теперь вас уволили и перевели на склад. Что вы чувствуете? Я не даю интервью! Сжав зубы, вжав голову в плечи, пробиваюсь сквозь лес микрофонов, камер. Что я чувствую? То, что я по уши в дерьме. Новый кабинет. 4 шага в длину, 4 в ширину. Линолеум в трещинах и пузырях. Убогий стол. На нем пожелтевший телефон и 2 пластмассовые чашки. В окне стена глухая. Что я чувствую? Еще вчера я был... Был успешным, солидным, гениальным сыном итальянских иммигрантов, который сам с нуля поднялся до поста президента крупнейшей автомобильной компании в мире. И у меня был огромный личный кабинет, огромный личный доход, огромный личный самолет и личный повар. Были все отличия, знаки, признаки нечеловеческого, нереального успеха. А теперь по всем признакам я призрак. Никто, лузер, пожилой унылый кладовщик, который тупо смотрит в 2 пустые чашки. Как в 2 нуля. Или как в бесконечность. Проваливаюсь куда-то внутрь своего нутра, на дно, в кишки, где одна сплошная никакая безнадежность, ни мысли, ни желаний, чувств нет. Нет меня. И вдруг... Бац, мама мия, я соврал! Одно чувство все-таки осталось, последнее донное. Злость. Все умерло, а злость живет. Я живу сейчас тем, что бесконечно злюсь на того, кто так унизил меня, а главное, на самого себя. Я ведь знал, что надо было раньше уходить, но никак не мог принять решение. Почему? Потому что боялся потерять свои драгоценные примочки. И потому что получал 970 тысяч в год, а мне очень хотелось дотянуть до круглой цифры. И эта злость вдруг так крутанула меня, что на полу остался круг от каблуков. Злость же и вынесла из этого черного круга, из этого вонючего кабинета навсегда. Господи, спасибо, что скрываешь от нас грядущий день. Знал бы, что все так будет, отправился бы на пенсию, играл бы себе в гольф. А так, со злости, я пошел работать в компанию-конкурент, президентом. А на завтра случился кризис. И компания пошла ко дну. Пришлось вытаскивать как? Эффективно. Да, увольнял людей, но делал я это так, чтобы никого не бросить на произвол судьбы и не унизить. Мне ведь известно, что чувствует человек в таких случаях. А еще я назначил себе жалование в $1. Пиар-ход, говорите, может быть, но поверьте, когда за единицей в твоей собственной зарплатной ведомости нет пропасти нулей, правильное решение принимать не так страшно. Трусость — мерзейший грех. Хуже него только жадность. Уж кто-кто, а я-то это знаю. Ли Энтони Якокко — легендарный американский менеджер, промышленник. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.